Целую неделю он не мог дозвониться. То не отвечали, то было занято, то говорили, что такого здесь нет. Наконец трубку взяла женщина, и по ее голосу он понял, что это была уборщица общежития, которая обслуживал этот пьянчуга. Ему даже показалось, что он узнал ее. «Какого такого Алексея Тихоновича?» – переспросила она. Она всегда переспрашивала, и ей всегда приходилось разъяснять. Но он упорно продолжал называть его по имени и отчеству. «Да он работает у вас слесарем!» Как всегда, последовала пауза. Уборщица, видимо, сопоставляла факты. «Алешку слесаря!» – обрадованно сказала она, уяснив, в чем дело. «Так бы и говорили!» «Да, да!» – еще больше обрадовался звонивший, потому что уже несколько дней, просыпаясь по утрам, он мысленно видел перед собой узкую комнату с широкой кроватью и пуховой периной и чистым полотенцем, которое пьянчуга оставлял для гостей. И рядом с собой, на пуховой перине, женщину и ее мученически блаженное выражение лица и легкость во всем теле, с которой он после этого идет по улице и почти на ходу вскакивает в троллейбус. «Та его выносит сейчас», — сказала женщина. Она сказала это так, как будто сообщала, что он переехал в другую квартиру. «Как выносит?» — спросил звонивший, хотя он уже все понял. «Помер он», — втолковала ему женщина на том конце провода. «Три дня назад как помер, перед самым праздником». И человек сразу вспомнил жесткий, как натянутая струна, пульс лежавшего на кровати и столик, покрытый грязной бумагой, на которой стояли опорожненная пол-литровка и мутный граненый стакан, и лежал остаток луковицы. Когда с ним случилось это, он, наверное, вот так и лежал, один в комнате, вдрызг пьяный, и человек представил себе, как не выдержал, разорвался в мозгу пьяного сосуд, и как кровь хлынула в мягкое податливое вещество мозга, превратив его в кашу, и как у пьяного начались судороги, и он захрипел, и его тяжелая рука отвалилась, свесившись с кровати до пола. И одетый он лежал мертвым до самого вечера, пока к нему не пришла его сожительница. Она работала санитаркой в какой-то больнице и иногда приходила к нему на ночь. Вечером он отдыхал на тахте, подложив под голову мягкую подушку. В стекле книжного шкафа, стоявшего возле его ног, поперек к тахте, он увидел свое отражение. Лицо, приподнятое подушкой, туловище, оказавшееся почему-то очень коротким, и несоразмерно длинные неподвижные ступни, словно не его, а чужие. Они закрывали собой лицо и туловище, как будто его несли ногами вперед. Потянув шнурок торшера, он погасил свет.